Вот здесь самое интересное. Я и мои коллеги можем создавать заклинание размягчения породы. Представьте, что камень на короткое время становится вязким, как густая глина. Шахтеры в этот момент легко вычерпывают его и отправляют наверх. И насколько это эффективно? Спросил отец с профессиональным интересом. Примерно в 3-4 раза быстрее ручной работы, уверенно ответила она. Но есть ограничения, я могу размягчить лишь небольшой объем за раз, примерно 0,5 метра в глубину и 1,5 в диаметре. И еще требуется постоянное присутствие мага, то есть, тебя, уточнил я. Да, или другого мага-земляника достаточной квалификации, кивнула Василиса. Заклинание требует невероятной точности. Нельзя случайно размягчить стенки шахты, иначе произойдет обрушение. Я задумался, разглядывая схему. Мы с тобой тогда считали требуемое количество бревен. Напомни, сколько надо. Примерно 700 штук. Серьезный объем заготовок, подытожил отец. Сколько времени займет сооружение всей этой конструкции? Поинтересовался я. Василиса и Игнатий переглянулись, и отец ответил первым. Думаю, если мы привлечем достаточно рабочих и организуем работу в 3 смены, то только на устье и ствол уйдет около 1/2 недели. Согласна, кивнула Василиса. Еще 1-2 недели на прокладку начальных штреков. И это при условии, что все пойдет гладко. Я задумался. Понятно. Значит, первым шагом будет заготовка бревен. Для заготовки такого количества леса понадобится бригада лесорубов, добавила Василиса. Примерно 10-15 человек на 2 недели. А где мы их возьмем? Спросил Игнатий. Все крепкие мужики уже заняты на строительстве домов и общественных зданий. Это главная проблема, согласился я. Побеседуем со старостами окрестных деревень. Те же мужики из Шувалихи, про которую недавно говорили, наверняка найдутся желающие подзаработать. Кроме того, у нас скоро появятся новые переселенцы, должников выкупаем из Сергиева Посада, плюс беженцы из скитов. Среди них наверняка есть опытные лесорубы. Для внутришахтных работ уже понадобятся специалисты. Будем их искать точечно в окрестных городах. Хорошо, кивнул отец. Я возглавлю работы и прослежу, чтобы все было сделано правильно. Начнем с вырубки леса, потом займемся рытьем шахты. После заготовки бревен я вместе с Вельским помогу с размягчением породы, добавила Василиса, и проведу более детальную разведку жилы, чтобы точно определить направление проходки. Отлично, я удовлетворенно сложил карты. Тогда решено, вы руководите строительством шахты, я обеспечу защиту и рабочую силу. И помните, пока все должно оставаться в тайне. Официально лес мы будем рубить для расширения острога. Понятно, усмехнулся Игнатий. Самый большой острог в пограничье. Князья и магнаты следят за всем, что необычно, согласилась Василиса. Лучше не привлекать внимания, пока не получим статус марки. Именно, я кивнул. Завтра же начинаем работы. Они синхронно кивнули, и я почувствовал, как внутри разливается удовлетворение. План обретал четкие очертания. Утренний холодок пощипывал щеки, когда мы выехали из ворот Угрюма. Борис ехал справа от меня на своем вороном, а Захар чуть позади на пегой кобыле, то и дело поправляя кафтан. Наша небольшая кавалькада направлялась в сторону полей, раскинувшихся вокруг острога. «Воевода, взгляните», — Борис указал рукой в сторону восточного края поля, где виднелись следы недавней вырубки. 10 гектаров под пшеницу расчистили неделю назад, еще 20 гектаров готовы к весенней распашке. Я окинул взглядом открывшуюся перспективу. Земли вокруг Угрюма были плодородными, чернозем с небольшим количеством глины. Грех не использовать такое богатство. Однако существовала и очевидная проблема. Все крупные пахотные площади находились за пределами защищенной территории острога. А вот тут будем сажать репу да капусту, подал голос Захар, указывая на равнину, простиравшуюся к югу. Земля для них подходящая, не такая тяжелая. Мой верный слуга, несмотря на городское прошлое, удивительно быстро перенимал сельские премудрости у местных жителей. Хорошо, кивнул я, делая пометки в небольшом блокноте. С нынешним расширением острога и притоком новых жителей нам потребуется вдвое больше продовольствия к следующей осени. Мы спешились на небольшом холме, откуда открывался вид на всю округу. Борис достал из седельной сумки заранее подготовленную карту местности и расстелил ее на поваленном дереве. Я придавил края карты камнями, чтобы ветер не сворачивал плотную бумагу. «Мы здесь», — указал я на отметку. «Весной нам нужно распахать дополнительно эти участки». Мой палец прочертил зигзаг по восточному и южному секторам. Примерно 40 гектаров. 40, Захар присвистнул. Да где ж мы столько рук найдем, чтоб их обработать? Часть новых переселенцев направим сюда, ответил я. Среди должников, которых выкупают Василиса с Полиной, есть несколько семей потомственных землепашцев. Борис задумчиво потер подбородок, изучая карту. Земля хорошая, урожай будет добрый, если лето не подведет, он кивнул каким-то своим мыслям. Но ведь поля эти все вне стен настрого. Огон, судя по всему, скоро начнется. Именно эта проблема и беспокоила меня больше всего. В прошлой жизни я научился защищать крестьян во время походов. Успешное сельское хозяйство было основой любой военной кампании. Эти знания пригодились и сейчас. Именно поэтому мы здесь. Я достал из-за пазухи второй, более детальный план. Нам нужна трехуровневая система защиты. Расстелив план рядом с картой, я начал объяснять. Первый уровень – активная защита. Конные отряды охотников, регулярно прочесывающие окрестности. Система рейдов, которые будут систематически очищать лес от забредающих бездушных. Как часто? – спросил Борис с практичностью бывалого следопыта. Каждые 2 дня, – ответил я. По 6 человек в отряде, не меньше. Смена составов еженедельно, чтобы не истощать людей. Он кивнул, мысленно прикидывая необходимое количество людей. Я продолжил. Второй уровень – система раннего предупреждения. Здесь, здесь и здесь я указал на 3 точки на карте, формирующие треугольник вокруг полей, установим сторожевые вышки. Высота – не менее 6 метров, чтобы просматривать местность в радиусе полукилометра. На вышках постоянное дежурство, уточнил Борис. Да, по 2 дежурных с магафонами и сигнальными ракетницами. Наш алхимик их подготовит. При обнаружении опасности они немедленно передают сигнал в острог и запускают цветную ракету, видимую с полей. Крестьяне, заметив сигнал, организованно прячутся в угрюме. Захар, который все это время нервно теребил свой шарф, озабоченно покачал головой. Барин, а ежели бездушные с другой стороны зайдут, аль туман будет, ракету не заметит. Я похлопал его по плечу. Потому мы развесим в округе магические сигнальные артефакты. Достав из кармана небольшой металлический диск, я продемонстрировал его спутникам. Такие же, как установлены по периметру острога. Они реагируют на энергетические искажения, создаваемые бездушными. Борис с интересом разглядывал артефакт, вертя его в руках. И как далеко они чувствуют твари. Конкретно эти в пределах 50 метров, но это можно отрегулировать, пояснил я. Разместим их по периметру полей. При активации они будут посылать сигнал на центральный приемник, который приведет в действие колокол на той сторожевой вышке, что ближе к источнику сигнала. А что насчет стоимости? Практичный Борис сразу перешел к экономическим вопросам. Эти штуки не дешевые, небось, потребуются эссенция и металл, признал я, но защита людей стоит этих затрат. К тому же, у нас есть некоторый запас кристаллов. Этого, конечно, хорошо, барин, вздохнул Захар, но боюсь, этого не хватит. Поэтому будет и 3-й уровень защиты, инженерные сооружения. Смотрите, я обвел на карте границы полей. С востока у нас естественная преграда, река Эбаль. С юга, взгорья. Северную и западную стороны придется укрепить искусственно. Чистоколом, предположил Борис. Нет, это слишком ресурсоемко, я покачал головой. Создадим засечную систему. Повалим деревья верхушками к противнику, создавая непроходимые заграждения. Между засеками разместим волчьи ямы, медвежьи капканы и другие ловушки, чтобы замедлить продвижение тварей. Я всматривался в далекий лес, вспоминая, как в прошлой жизни создавал подобные укрепления вокруг военных лагерей. Борис зашуршал картой, что-то прикидывая. «Это займет много времени», — заметил он. «Для засечной линии длиной в 2-3 километра потребуется бригада лесорубов на несколько недель, а они сейчас будут заняты подготовкой леса для шахты. Начнем с самых уязвимых участков», — согласился я, — «а потом будем постепенно расширять. Главное — создать узкие проходы, которые легко контролировать». Захар, успевший за это время обойти холм по периметру, вернулся с озабоченным видом. А ведь засеки эти и волчьи ямы только трухляков задержат. А коли придет стрига, что тогда? Я улыбнулся. Старый слуга мыслил в правильном направлении. Затем нам нужен и разъездной отряд, способный справиться даже со стригой. При правильном вооружении и тренировках это вполне по зубам отряду из 6 бойцов. Мы снова сели на лошадей и продолжили объезд территории, уже детально обсуждая размещение вышек и трассировку засечной линии. Когда солнце достигло зенита, Мы остановились у небольшого ручья, чтобы дать лошадям напиться. Барин, Захар задумчиво потер подбородок, я тут прикинул. Даже с учетом этих 40 гектаров, которые мы распашем весной, урожая с 70 гектаров не хватит прокормить от силы 250 человек, если год будет удачным. Слуга заерзал на бревне, а ведь у нас сейчас уже почти 200 душ, и еще ожидаем должников, которых барышни выкупают, да беженцев из скитов, да работников разных. Не хватит нам хлеба, ой, не хватит, я кивнул, признавая обоснованность его беспокойства. Ты прав, одного расширения площадей недостаточно. Я планирую комплексные меры по повышению эффективности земледелия, но это серьезный разговор на другой день. Я поднялся, отряхивая штаны. Сначала защитим то, что имеем, а затем будем думать, как получить максимальную отдачу с каждого гектара. Воевода, Борис присел рядом со мной на поваленное дерево. Жители могут сами участвовать в охранных мероприятиях, все-таки у нас бойцов не так много. Обязательно, кивнул я, нужно организовать обучение всех мужчин и женщин базовым приемам самообороны и порядку спасения при нападении. Каждый крестьянин должен иметь при себе сигнальный свисток и нож, а самые надежные – винтовки и ружья. В критической ситуации это может спасти жизни. А не бойтесь, что такие приготовления напугают людей? Осторожно спросил Захар, протягивая мне флягу с водой. Я сделал глоток и покачал головой. Напротив, знание того, что существует система защиты, придаст им уверенности. Страх возникает от неизвестности и беспомощности. Когда человек понимает, что есть план, и у него есть роль в этом плане, появляется спокойствие. Вдалеке послышался волчий вой, и Захар невольно вздрогнул, но Борис успокаивающе махнул рукой. Обычные волки, далеко, не бздыхи. Мы продолжили объезд полей, обсуждая детали укрепления и расстановку дозоров. К вечеру контуры стратегии стали четкими и понятными. Мы возвращались в Острог с готовым планом обеспечения безопасности полей, который можно было начать реализовывать немедленно. Глядя на раскинувшиеся перед нами земли, я думал о том, как важно правильно организовать защиту продовольственной базы Острога. В моем прошлом мире армия, оставшаяся без запасов, была обречена на поражение, а здесь, в пограничье, это правило действовало с удвоенной силой. Безопасность пахотных земель означала независимость от внешних поставок и уверенность в завтрашнем дне. В конце концов, армия марширует, пока полон желудок. Иными словами, боеспособность войска зависит от его снабжения. «Справимся, воевода», словно прочитав мои мысли, произнес Борис. «С такой системой защиты поля будут в безопасности». Я кивнул, глядя на приближающиеся стены угрюма. План был хорош, оставалось воплотить его в жизнь. Благодаря наличию автомобиля дорога на Сергиев Посад теперь занимала около 3 часов вместо нескольких суток, если ехать с полной скоростью по основному тракту. Наш муромец уверенно разрезал утреннюю дымку, мягко покачиваясь на неровностях грунтовой дороги. Я занял место за рулем, Полина расположилась на переднем пассажирском сиденье, а сзади разместились 4 из моего боярского спецназа, Федот, Гаврила, Евсей и Михаил. Ярослав следовал за нами на мотоцикле, периодически выдвигаясь вперед для разведки. «Надеюсь, в этот раз обойдемся без приключений», мрачно произнес Федот, заряжая свой пистолет. «Но ведь иначе скучно», с иронией отозвался Гаврила, разглядывая пробегающий за окном пейзаж. Полина выглядела задумчивой. Ее тонкие пальцы нервно перебирали край шелкового шарфа. Возвращение в город, где она частенько бывала, да еще и для того, чтобы забрать собственность матери, явно давалось ей нелегко. «Ты как?» – негромко спросил я, когда мы миновали очередную деревушку. «Нормально», – она попыталась улыбнуться, но вышло не очень убедительно. «Просто странно ехать туда вот так», – я понимающе кивнул. Последние несколько дней перед отъездом я тщательно обдумывал план действий. Угрюм стремительно расширялся, но наши человеческие ресурсы оставались ограниченными. Мы испытывали острую нехватку как квалифицированных специалистов, строителей и ремесленников, так и обычных жителей, способных обрабатывать поля и поддерживать хозяйство. На прошлых совещаниях мы разработали несколько основных путей решения этой проблемы. Первый – организованная работа с беженцами, которой занимался отец Макарий, используя свои церковные связи. Второй – систематический выкуп людей из долговых тюрем, направление, которое курировали Василиса и Полина. Оба подхода показали хорошие начальные результаты, но для ускорения и дальнейшего масштабирования процесса требовалось постоянное присутствие в крупном городе. Поездка в Сергиев Посад была необходима именно для этого, создание опорного пункта, который позволил бы нам ускорить реализацию наших планов. «Ты уверена, что сможешь получить контроль над лавкой?» – спросил я, обращаясь к Полине. «Юридически я имею все права», – уверенно ответила она. «Мама официально признана недееспособной и находится на принудительном лечении. Как единственная дочь, я становлюсь распорядителем имущества. Кроме того, у меня есть доверенность от отца». Я кивнул. План был стратегически выверен. Торговая лавка «Мечта рукодельницы», располагавшаяся на Купеческой улице Сергиева Посада, представляла для нас идеальную базу. Раньше она торговала тканями и модными аксессуарами, но мы планировали полностью перепрофилировать ее в официальное представительство «Угрюма». Лавка обладала всем необходимым: просторным торговым залом, складскими помещениями и даже жилыми комнатами для приказчика на втором этаже. Через нее мы сможем организовать центр по набору людей, выкуп должников и сбор беженцев будет происходить не хаотично, как сейчас, а централизованно, с возможностью предварительного отбора и оценки специалистов. Плюс, через представительство в городе будет гораздо проще организованно отправлять людей с грузовым конвоем до Угрюмихи. Кроме того, я планировал наладить легальную торговлю продукцией из реликтов, получив специальную лицензию от княжеской канцелярии. После нашей помощи с Лидией и устранения польских наемников, у нас установились особые отношения с Оболенским, которыми грех было не воспользоваться. Арсеньев уже подготовил образцы артефактов для продажи, а Зарецкий и Соболева начали работу над алхимическими товарами. Если все пойдет по плану, лавка не только станет нашим представительством, но и будет приносить стабильный доход. Дорога пролетела незаметно, и к полудню мы уже въезжали в предместье Сергиева Посада. Город встретил нас оживленным движением, множеством вывесок и запахом свежей выпечки из придорожных пекарен. «Остановимся сначала в гостинице», — решил я, сворачивая на боковую улицу. «Разместимся, переоденемся, а затем отправимся осмотреть лавку». Мы сняли несколько номеров в купеческом подворье, приличном, но не слишком дорогом заведении недалеко от нужной нам улицы. Парни заняли две комнаты, я расположился в отдельном номере, а Полина в соседнем. Переодевшись в более подходящую для города одежду, мы с девушкой отправились в канцелярию. Предстояло уладить несколько сложных юридических вопросов. Лавка «Мечта рукодельницы» не принадлежала семье Белозеровых, а находилась в долгосрочной аренде у городского купеческого общества. Кроме того, по приказу князя Оболенского, заведение было официально закрыто после инцидента с похищением моего отца, и с тех пор собственник без особого успеха искал новых арендаторов. Успеху этого мероприятия мешали разлетевшиеся по городу новости о том, что в подвале на цепи держали боярина Платонова, а также о том, что в здании убили пару-тройку человек. Поэтому наше желание открыть магазин и вновь начать приносить городскому купеческому обществу деньги было воспринято с колоссальным энтузиазмом. Процесс занял несколько часов, но благодаря предварительной работе Стремянникова и письму от самого князя Оболенского, все прошло гладко. Специальным распоряжением запрет на деятельность лавки был снят. Полина получила право продолжить арендный договор и временное управление, а я был оформлен как коммерческий партнер с правом совместного ведения дел. Следующие 3 дня мы посвятили перепрофилированию лавки. Прежний товар, ткани, ленты, кружево и модные аксессуары, был распродан с хорошей скидкой, что привлекло поток покупательниц и быстро обеспечило оборотный капитал. Освободившееся пространство начали готовить под новый ассортимент и приемную для кандидатов на переселение. Важным этапом стали поиски надежного приказчика, который мог бы управлять лавкой в наше отсутствие. Прошлый Артемий Степанович после ареста так и не вышел на свободу. После нескольких кандидатов выбор пал на Никиту Савельева, молодого, но опытного торговца, разорившегося во время прошлогоднего пожара на рынке. Я лично провел с ним собеседование и остался доволен. Он был толковым, честным и, что немаловажно, его шурином являлся один из охранников в долговой тюрьме, что могло помочь с выкупом должников. Параллельно Полина в сопровождении пару дюжих охотников для придания ее словам весомости занялась налаживанием контактов с новым руководством долговой тюрьмы. Прошлое, к счастью, сняли за получение взяток от Лидии Белозеровой. Используя составленные вместе с Василисой списки должников с указанием их профессиональных навыков и суммы долга, Гидромантка беседовала с ними вживую, чтобы понять, насколько эти люди годились для наших целей. Несколько кандидатов отпало, когда стало очевидно, что они крайне ненадежны и просто хотят выбраться из-за решетки, а после этого сбегут при первой же возможности. На пятый день нашего пребывания, когда основные дела были уже практически завершены, Полина неожиданно появилась в дверях моего номера, держа в руках какой-то красочный буклет. «Нам нужен отдых», — решительно заявила она. «Сегодня в городе ярмарка, и я решила, что мы просто обязаны туда сходить. Я хотел возразить, что у нас еще много работы, но, взглянув на ее воодушевленное лицо, понял, что сопротивление бесполезно. К тому же, она была права, небольшая передышка не помешает». Выбранное ею мероприятие оказалось шумным и красочным. Мы бродили между торговыми рядами, разглядывая товары и местных жителей. Белозерова словно преобразилась, в ней проснулась та беззаботная девушка, которой она была до всех драматических событий с матерью. «Смотри, какая красота!» Она тянула меня к лотку с расписными шкатулками. «А вон там продают мороженое. Идем скорее». Мы купили по вафельному стаканчику, наполненному чем-то, напоминающим пломбир, и присели на скамейку у фонтана. Полина делилась яркими детскими воспоминаниями о своих поездках в этот город, о любимых местах, о подругах из пансиона благородных девиц. А потом здесь открылась новая кофейня. Она указала на изящное здание через дорогу. Помню, как мы с мамой заказали там кофе и совершенно потрясающие десерты. В ее голос вновь вернулась тоска по утраченному. «Хочешь зайти?» – предложил я, видя ее взгляд, наполненный ностальгией. В кофейне было тепло и уютно. Полина заказала нам какой-то особенный сорт с ванильным сиропом и пирожные с кремом. Она оживленно рассказывала о своих школьных приключениях, жестикулируя и периодически смеясь над собственными историями. Ее глаза искрились энтузиазмом, а щеки слегка порозовели от эмоций. А потом госпожа Вержбицкая так рассердилась, что выгнала нас всех в коридор. Воскликнула она, придвигаясь чуть ближе. «Представляешь, весь наш класс стоял и давился от смеха, пока она пыталась вымыть чернила из парика». Я улыбнулся, наблюдая за ней. Несомненно, Полина была привлекательна, шатенка с ореховыми глазами и мягкими чертами лица. Однако, наблюдая за ее эмоциональными всплесками и детским восторгом от простых вещей, я не мог не думать о разнице между нами. При всей ее миловидности, в глаза бросалась совсем детская непосредственность. 18-летней девушке это было простительно, но для меня, прожившего долгую жизнь, пережившего потерю жены в прошлом мире, воспитавшего детей и не раз смотревшего смерти в глаза, эти черты вызывали скорее отеческую нежность, чем романтический интерес. Вороны, посланцы всеотца, создают пары на всю жизнь. Эти гордые черные птицы выбирают спутника и остаются рядом до последнего вздоха. В подобной невероятной верности я видел отражение и своей собственной судьбы. После гибели Хильды, моей валькирии, я так и не смог оправиться полностью. На миг перед глазами встали ее светлые волосы, всегда заплетенные в тугую косу, что рассыпались по земле, смешавшись с кровью. Много лет прошло, но ту пустоту оказалось невозможно заполнить. Я пытался, дружбой, властью, битвами, победами. Строил империю на костях врагов, воздвигал города и крепости, принимал клятвы верности от побежденных королей. Однако стоило остаться наедине с собой, как ее образ возникал перед глазами, улыбка, которую видел только я, сильные руки, державшие не только щит, но и нашу дочь. Даже сейчас, в новом теле, в чужом мире, я иногда просыпался от фантомного ощущения ее дыхания на моей щеке. Иногда мне казалось, что я больше не способен полюбить, что эта часть моей души обуглилась и осыпалась пеплом в погребальном костре, на который я сам возложил ее тело. Может, поэтому я и избегал близости, не из страха или отвращения, а из странной верности тени, которая давно ушла в чертоги всеотца, но продолжала держать мое сердце в ледяных ладонях. О чем задумался? Полина тронула мою руку, вырывая из размышлений. «О том, как быстро меняется жизнь», — ответил я. «Еще недавно ты училась в академии, а теперь управляешь лавкой и участвуешь в создании целого острога. Это все благодаря тебе». Она не убрала руку, а наоборот, чуть сжала мои пальцы. «Ты показал мне, что жизнь может быть другой, настоящей, полной смысла. После всего, что случилось с мамой, с этими наемниками, я поняла, кто действительно важен для меня». В ее взгляде появилась непривычная серьезность. Она слегка наклонилась вперед, и теперь нас разделяло всего несколько сантиметров. «Прохор, я хотела сказать, что ты для меня не просто друг или союзник», ее голос стал тише, интимнее. «Я думаю, между нами могло бы быть что-то большее. Мы ведь так хорошо понимаем друг друга». Внутри я ощутил легкую грусть. Полина искренне верила в то, что говорила, но я видел в этом лишь юношескую влюбленность, первое чувство девушки, принявшей знаки внимания от того, кто прежде занимал мое тело, за нечто более глубокое. Для такого, как я, нужна была совсем другая женщина, зрелая личность с собственными непоколебимыми взглядами и сильным характером. Кто-то, способный стать не просто спутницей, но и равным партнером, понимающим тяжесть власти и ответственности. Я мельком подумал о Василисе, ее острый ум, независимый характер, решительность. Мы хорошо работали вместе, понимали друг друга с полуслова. Ее общество было приятным и полезным, но даже эта совместимость не пробуждала во мне тех чувств, которые когда-то испытывал к Хильде. Работать рядом с Василисой, да, но мое сердце оставалось закрытым, как заброшенный храм, куда не ступала нога живого уже много лет, не только для Голицына или Белозеровой, но и для любой женщины в этом мире. Старые раны затягиваются, но шрамы остаются навсегда. «Полина», — мягко сказал я, не убирая своей руки, — «ты замечательная, и я действительно ценю тебя, но ты уверена, что правильно истолковываешь свои чувства». «Почему ты так считаешь?» – удивилась она. «Потому что ты сейчас проходишь через сложный период». Я старался подбирать слова аккуратно и даже бережно. Разрыв с прежней жизнью, конфликт с матерью. В такие моменты легко принять благодарность или восхищение за более глубокое чувство. «Ты считаешь, я не понимаю, что чувствую?» Она слегка нахмурилась, но в голосе прозвучала неуверенность. «Думаю, что твои чувства искренни», — ответил я, «но они направлены скорее на образ, который ты создала для себя, чем на реального меня. Ты сама говорила, что жила в клетке, а я стал первым, с кем у тебя начала ассоциироваться свобода, рыцарем из твоих любимых книжек, а настоящего меня ты совсем не знаешь. Это из-за Василисы», — глухим голосом уточнила собеседница. «Нет, она здесь ни при чем», — честно ответил я. «Эта информация...» казалось, успокоила Белозерову. Несколько секунд та смотрела на меня, а затем опустила глаза. Когда она снова подняла взгляд, в нем читалось некоторое облегчение. «Возможно, ты прав», — тихо сказала она. «Мне нужно разобраться в себе. Я просто... Извини за неловкость. Тебе ни за что извиняться», — искренне ответил я. «Давай просто наслаждаться днем и нашей дружбой». Атмосфера немного разрядилась, и мы продолжили разговор о более нейтральных темах, планах по развитию лавки, новых товарах, которые стоит привезти в Угрюм. После кофейни мы еще немного прогулялись по городу, а затем решили вернуться в магазин. Нужно было проверить, как продвигается ремонт. Когда мы подошли к дверям мечты рукодельницы, которую следовало бы переименовать, то увидели нечто любопытное. Трое крепких мужчин в кожаных куртках стояли у прилавка, явно пытаясь запугать нашего нового приказчика Никиту. Один из них, лысый детина с шрамом через всю щеку, тыкал пальцем в грудь молодого человека. «Твою мать, я последний раз спрашиваю, где хозяин?» – доносился до нас его грубый голос. «Передай ему, что у этой лавки уже есть покровители, и если он хочет избежать проблем, пусть готовит бабки». Я жестом остановил Полину, которая уже готова была броситься на защиту приказчика, и спокойно направился к группе. Моя ладонь с силой опустилась на плечо чужака, а не громкий, но пробирающий до костей голос заставил его вздрогнуть. «Поздравляю, вы нашли хозяина. Теперь пора обсудить, кто здесь действительно будет иметь проблемы». Глава 4. Лысый резко обернулся, стряхивая мою руку и инстинктивно отступая на шаг. Его лицо исказилось от удивления, которое быстро сменилось агрессией. Двое его подельников развернулись ко мне, готовые поддержать главаря. Один, широкоплечий здоровяк с кривым носом и мясистым лицом, второй, худощавый, с бегающими глазами и явно нервным тиком в уголке рта. «Ты кто такой?» – процедил лысый, оправившись от неожиданности. «А у тебя проблемы со слухом?» – вопросом на вопрос ответил я. Лысый окинул меня оценивающим взглядом. За моей спиной тихо подошла Полина, встав чуть позади, но в пределах видимости. Бандит ухмыльнулся, демонстрируя золотой зуб. «Слушай внимательно, новенький, это территория кабана, все торговцы на этой улице платят за защиту. Не платишь — очень быстро происходят неприятности». Я медленно обвел взглядом всех троих. Ситуация была предсказуемой, В любом городе организованная преступность стремится контролировать торговлю. В прошлой жизни я сталкивался с подобными вымогателями, только они звались иначе и больше полагались на топоры и мечи, чем на запугивание словами. Кабан, какое красочное имя, я сделал шаг вперед, заставив их напрячься. Передайте своему кабану, что угрюм не платит за защиту. Никому и никогда. Здоровяк с кривым носом подался вперед. Ты что, не понял, здесь все платят. Или твоя красивая лавка может случайно сгореть. Он выразительно щелкнул зажигалкой, которую достал из кармана. А со всеми этими тряпками и деревом полыхнет отлично, я тебя уверяю. Мое терпение подхода шло к концу. Я чуть прищурился, глядя на троицу перед собой. Такие, как они, понимали только язык силы. Угрозы, запугивание, насилие – единственная валюта их мира. Что ж, в этой валюте я мог расплатиться сполна. Последнее предупреждение, произнес я негромко, но отчетливо. Убирайтесь из моего магазина и забудьте о нем. В противном случае вы покинете его на носилках. Лысый рассмеялся, но в его смехе не было настоящего веселья. Угрожаешь нам? Тебя что, никто не предупредил? Кабан держит половину города. Тебе даже полиция не поможет. Подтекст был очевиден. Прикормленные люди на местах, я не ответил сразу. Вместо этого сосредоточился, призывая магию. По телу прокатилась теплая волна, окутывая мышцы багровой пеленой, невидимой для обычного глаза. Заклинание «Медвежья сила» активировалось беззвучно и почти мгновенно. Не дав лысому опомниться, я резко надавил на его плечо. Для стороннего наблюдателя это выглядело как простое прикосновение, но мои пальцы, усиленные магией, вдавились в мышцы с такой силой, что верзило судорожно охнул и рухнул на одно колено. Его напарники попытались рыпнуться в нашу сторону, но возникшие вокруг Полины ледяные дротики убедили их оставаться на месте. «Хорошая девочка, у меня тоже есть связи», — холодно произнес я, удерживая его в унизительной позе без видимых усилий, «но я предпочитаю прямой подход». Моя рука сжалась еще сильнее, вынуждая бандита согнуться почти до земли. Склонившись к нему, не ослабляя хватки, я продолжил, понизив голос до свистящего шепота. «Если хоть одна паскуда появится рядом с этой лавкой или кто-то из моих людей пострадает, я лично навещу вашего кабана и вырву ему кишки голыми руками, а голову насажу на пику у ворот города. А тебе лично могу пообещать следующее. Если еще раз увижу твою мерзкую рожу, переломаю все кости и скормлю бродячим псам. Ты меня понял?» Моя речь не содержала угроз, лишь спокойное изложение того, что непременно случится, если он сделает неверный выбор. Бандит поймал мой взгляд, и что-то в нем, возможно, отголосок древнего инстинкта самосохранения, заставило его судорожно закивать, опустить плечи и отвести глаза в пол, как делает подчиненный перед человеком, чья власть неоспорима. Точно понял, его лицо побелело от страха, а по щеке скатилась капля пота. Он явно не привык, чтобы к нему обращались с такой ледяной яростью и непоколебимой уверенностью в своих силах. «Да-да, господин, все понял, все-все понял». Я отшвырнул его прочь, словно использованную ветошь, и скрестил руки на груди. «Пошел вон, пока я не передумал». Верзила, спотыкаясь, поднялся на ноги и, прихрамывая, поспешил убраться во свояси, поддерживаемый своими подельниками. Было видно, что угроза подействовала. Ублюдок был сломлен и деморализован. «Ты об этом пожалеешь», — отыскав остатки гордости, квакнул он уже с улицы. Вместо ответа я сделал лишь один шаг в их сторону, и всю троицу, будто ветром сдуло. Когда дверь за ними закрылась, я повернулся к приказчику. Никита стоял ни жив, ни мертв. «Господин Платонов, вы не понимаете», — его голос дрожал. «Этот кабан, он его настоящее имя Дорофей Савин». Он держит в страхе многих торговцев Сергиева Посада. Даже некоторые аристократы предпочитают с ним не связываться. Почему же полиция не вмешивается? Поинтересовалась Полина, подходя ближе. Говорят, Савин подкупил начальника сыскного приказа, Никита нервно протер лоб рукавом, но правда это или нет, никто не знает. У него сеть осведомителей по всему городу. Говорят, он даже забрал трактир «Золотая подкова» у прежнего владельца, когда тот отказался платить. Перед этим владельцу сломали обе руки. Я внимательно выслушал молодого человека, анализируя полученную информацию. В любой войне разведка – первый шаг к победе. Нельзя недооценивать противника, особенно на его территории. Пускай местные бандиты и не производили впечатления серьезного противника, особенно после схваток с бездушными или с наемниками, учитывая, что такая публика привыкла действовать из-под тишка, причинить неприятности они действительно были способны. «Гаврила, позвал я бойца, что все это время тайно держал чужаков на прицеле, притаившись в подсобке. Мне нужна информация об этом кабане и его организации. Все, что сможешь узнать». «Понял, воевода», — кивнул парень. «Как действовать? Ты самый молодой из нас, сможешь смешаться с местными». Я немного подумал. «Начни с беспризорников, нищих, мелких торговцев с рынка. Такие люди обычно хорошо осведомлены о том, что происходит в городе. Особенно бродяги, они видят и слышат больше, чем кажется». Гаврила задумчиво кивнул. «Разумно. Нищие часто невидимки для богатых. Но, воевода, должен признать, я лучше прячусь в лесу, чем в городе. В чаще я как дома, а здесь...» Он обвел рукой пространство лавки. «Скрытно собирать сведения меня не обучали. Выслеживать зверя и выслеживать человека – разные вещи. Я мысленно отметил, что для такой работы идеально подошел бы Тимур Черкасский. В его навыках шпионажа я успел убедиться, но маг остался в угрюме, поскольку я не планировал боевых действий в Сергиевом Посаде. Впрочем, сейчас речь шла о простой разведке, а не о сложной операции. Ничего страшного, главное, будь начеку и не дай себя захватить. Эти люди могут попытаться взять тебя живьем, если заподозрит, что ты связан со мной. В случае опасности отступай немедленно, не рискуй напрасно. Не впервой от волков уходить, усмехнулся охотник. И еще кое-что, добавил я, понизив голос. На самом деле я не просто хочу информации. Мне нужно, чтобы кабан сделал решительный шаг. Действуй осторожно, но заметно, пусть он знает, что мы интересуемся им. Это даст нам законный предлог ответить, когда он перейдет к активным действиям. Значит, я наживка? Без тени страха спросил Гаврила. Скорее приманка для более крупной рыбы, уточнил я. Но при первых признаках настоящей опасности, исчезай. Твоя жизнь дороже любой информации. Когда Гаврила ушел, я обратился к приказчику, все еще выглядевшему встревоженным. Продолжай работу как обычно, не показывай страха. Если эти люди или кто-то другой появится снова, немедленно сообщи мне по мегафону. Собеседник кивнул, хотя уверенности в его глазах не прибавилось. Отвернувшись, я мысленно обратился к Скальду, сидящему на крыше магазина. «Нужна твоя помощь, дружище. Проследи за той троицей, что только что покинула лавку. Мне нужно знать, куда они направятся и с кем будут общаться». Ворон издал короткий каркающий звук и взмыл в воздух, быстро растворившись среди крыш Сергиева Посада. Полина дождалась, пока мы отойдем в сторону, и тихо спросила, что ты намерен делать с этой ситуацией. Если все так серьезно, как говорит Савельев, мы можем оказаться в опасности. Я посмотрел на нее с легкой усмешкой. То же, что и всегда, нанести настолько сокрушающий удар по врагам, чтобы от одной мысли о сопротивлении их бросало в дрожь. Видя ее обеспокоенный взгляд, я добавил, нет, Полина, серьезно, я не стану играть в поддавки с бандитами. Во-первых, это никогда не кончается, сегодня они запросят умеренную плату, завтра вдвое больше. Во-вторых, репутация безопасного и независимого предприятия важнее, чем мгновенное спокойствие. И, в-третьих, я помедлил, если мы собираемся привлекать новых людей в угрюм, мы должны демонстрировать силу и надежность. За окном лавки солнце начинало клониться к закату, освещая улицу теплым оранжевым светом. За прилавком Никита неуверенно разговаривал с пожилой покупательницей, временами бросая тревожные взгляды на дверь. В подсобном помещении Федот и Михаил проверяли оружие, не слишком демонстративно, но достаточно тщательно. Я направился к лестнице, ведущей на второй этаж, где располагались жилые комнаты. Нужно было обдумать план действий. В Сергиевом Посаде мы были чужаками, но это не означало, что следовало подчиняться местному отребью. Наоборот, любой признак слабости мог обернуться серьезными проблемами в будущем. Проходя мимо зеркала в коридоре, я мельком взглянул на свое отражение, спокойное, но решительное лицо человека, готового к бою. В прошлой жизни я сокрушил куда более опасных противников, чем какой-то городской отморозок с идиотской кличкой. Этот кабан совершил последнюю ошибку в своей жизни, когда решил угрожать мне и моим людям. Гаврила заметил мальчишку у рыночной площади, худой, жилистый, с острым взглядом темных глаз, оценивающим каждого прохожего как потенциальную жертву или угрозу. Таких беспризорников в Сергиевом Посаде хватало, выживающие как могут дети, для которых улица стала и домом, и школой, и работой. «Эй, малец!» — Гаврила небрежно бросил на землю серебряный алтын, который тут же исчез в ловких пальцах мальчишки. «Не желаешь заработать еще парочку таких?» Мальчик, лет 12 на вид, с настороженностью дикого зверька оглядел Гаврилу с ног до головы. «Чего надо-то?» — спросил он, держась на безопасном расстоянии, готовый в любой момент нырнуть в узкий проход между лавками. «Информация», — Гаврила присел на деревянный ящик, стараясь выглядеть непринужденно. «Про человека по прозвищу Кабан». Беспризорник заметно напрягся, но серебряный алтын в кармане уже создал необходимую мотивацию. «А чего про него знать-то?» Мальчишка осторожно приблизился. «Все его знают. Полгорода под ним ходит. Расскажи поподробнее», — попросил Гаврила, выкладывая на ладонь еще один алтын. Мальчик, которого, как выяснилось, звали Костиком, оказался удивительно осведомленным. За следующие полчаса Гаврила узнал, что Дорофей Кабан Савин контролировал значительную часть городской торговли, особенно в западном районе. У него была сеть осведомителей, включая попрошайкой беспризорников. Два капитана сыскного приказа регулярно получали от него щедрые подарки. За последний год трое торговцев, отказавшихся платить, лишились своих лавок, а один – обеих рук. «Штаб у него в трактире «Золотая подкова», – прошептал Костик, озираясь по сторонам. «Сам-то редко там бывает, но его правая рука, Еремей Хромой, почти всегда там. А где живет сам Кабан?» – поинтересовался Гаврила. Костик замялся. «Этого никто толком не знает. Говорят, у него несколько домов в разных частях города». Когда Гаврила наконец ушел, оставив в руках мальчика обещанные два алтына и еще один, за усердие, пацан не сразу направился обратно к своим обычным занятиям. Этот незнакомец слишком подробно расспрашивал о весьма уважаемом человеке, а такое любопытство в Сергиевом Посаде редко оставалось безнаказанным. Пробежав несколько кварталов, он остановился у заброшенного сарая, где обычно собирались другие беспризорники. «Федька, Лиска!» — позвал он. «Чужак тут ходит, про кабана выспрашивает. Высокий такой, крепкий. Не видали, Лиска?» Худенькая девочка с косичками, покачала головой, но старший из ребят, 14-летний Федька, задумчиво почесал затылок. «А как выглядит-то?» Костик подробно описал Гаврилу, упомянув и его одежду, практичную и темную, и особую манеру держаться, настороженно, как охотник. «Погоди-ка», Федька нахмурился. «Я видал его утром, у новой лавки на Купеческой, там, где раньше мечта рукодельницы была. Какой еще лавки?» Не понял Костик. «Новый», — важно объяснил Федька. «Какой-то приезжий боярин ее купил. Платонов фамилия». К разговору незаметно присоединился хромой старик, один из многочисленных попрошаек, обитавших на рыночной площади. «Не только боярин он, но и воевода», — проскрипел старик из пограничья. «Пару часов назад к нему кабановы люди приходили, крышу предлагали». Костик затаил дыхание. «И что?» — старик усмехнулся щербатым ртом. «А ничего. Выставил он их, да так, что еле ноги унесли. Говорят, одному плечо чуть не сломал голыми руками. Магия шибает, понимаешь. Мне о том Наум Щербатый рассказал, информация верная». «Маг, значит», — задумчиво протянул Костик, чувствуя, как вспотели ладони. «А этот, который меня расспрашивал, значит, его человек. Видать, так», — кивнул старик, — «разведку ведет. Не к добру это». Больше Костику слушать не требовалось. Стремглав, бросившись через рыночную площадь, он нырнул в узкий проход между домами и побежал извилистыми переулками бедного квартала. Пробегая мимо лужи, он машинально перепрыгнул ее, почти не замечая окружающего, ни развешанного белья, ни играющих в грязи малышей, ни сидящих на заваленках старух. Четырехэтажный муниципальный дом возвышался серой громадой среди других строений. Когда-то его стены были выкрашены в желтый цвет, но краска давно облупилась, обнажая серый камень. Костик взбежал по обшарпанной лестнице на третий этаж, стараясь не прикасаться к перилам, покрытым налетом грязи и жира от тысяч прикосновений. В коридоре пахло кислыми щами и плесенью. Он остановился перед дверью в самом конце коридора и осторожно постучал, прислушиваясь к звукам внутри. После паузы раздался глухой голос: «Входи, открыто». Комната была маленькой и тесной, но чистой. У окна в таком же обшарпанном, как и весь дом, в кресле сидел мужчина лет 40, с жестким, обветренным лицом и внимательными глазами. Вместо левой ноги из-под пледа виднелся обрубок, заканчивающийся чуть ниже колена. «Здравствуйте, Родион Трофимович», — почтительно поздоровался Костик, замирая у двери. «А, Костя», — кивнул мужчина, — «что-то ты запыхался». «Случилось что?» — чужак тут объявился. «Родион Трофимович», — выпалил мальчик. «Про кабана вы спрашивал. И еще, в городе новый маг, воевода какой-то из пограничья. Он кабановых людей прогнал, когда те пришли к нему по делу». Мужчина в кресле подался вперед, и его глаза странно блеснули. Лицо, обычно бесстрастное, оживилось неподдельным интересом. «Воевода из пограничья?» – переспросил он. «Имя его не слышал?» – Платонов, – выпалил Костик. «На купеческой лавку открыл, где раньше мечта рукодельницы была, та, что Белозеровым принадлежала». Родион Трофимович откинулся на спинку кресла, почесывая покрытый щетиной подбородок. «Платонов, значит?» – произнес он задумчиво. «Интересно, очень интересно. И чужак этот, стало быть, его человек, похоже на то?» – кивнул Костик. Мужчина помолчал, словно взвешивая полученную информацию. «А что конкретно он про кабана спрашивал?» Наконец произнес он. «Все», — ответил мальчик. «Где живет, где штаб, кто его люди?» «Я только то сказал, что все знают». «Правильно сделал», — одобрительно кивнул Родион Трофимович. «Слушай внимательно. Мне нужно, чтобы ты проследил за этой лавкой. Кто приходит, кто уходит. Особенно меня интересует этот Платонов. Близко не подходи, издали наблюдай. И вот еще что. Никому про наш разговор ни слова, даже другим ребятам». «Понял, понял, Родион Трофимович», — кивнул Костик. «Как не понять?» Мужчина выдвинул ящик стола и достал серебряный алтын, огромную по меркам беспризорника сумму. «Это задаток», — сказал он, протягивая монету. «Сделаешь все правильно, получишь втрое больше». Когда пацан ушел, Родион Трофимович долго смотрел в окно на городские крыши, освещенные закатным солнцем. Его лицо снова стало непроницаемым, но в глазах теплилось что-то, похожее на любопытство. Князь Ростислав Терехов стоял у окна своего кабинета, сжимая в руке хрустальный бокал с коньяком. Тонкие пальцы с идеальным маникюром побелели от напряжения. За окном простирался Муром, его город, его владение, его личная вотчина. Теперь эта вотчина оказалась в осаде, хотя и не военной. Осторожный стук в дверь прервал течение его мыслей. «Войди», — холодно произнес Терехов, не оборачиваясь. Дверь бесшумно отворилась, и в отражении оконного стекла князь увидел Игоря Строганова, своего доверенного помощника, с папкой документов. «Ваше сиятельство, я принес последние сводки», — тихо сказал тот, нервно теребя уголок папки. «Выкладывай», — Терехов развернулся, окинув подчиненного презрительным взглядом своих мертвых глаз. Нижний Новгород объявил о полном разрыве торговых соглашений. Владимир приостановил действие транзитных коридоров. Московский бастион отозвал своего постоянного представителя. От Казани пришло официальное уведомление о приостановке нашего членства в Северо-Восточном экономическом альянсе. Терехов резким движением опрокинул содержимое бокала в горло. Жгучая жидкость скользнула вниз, но даже она не могла разогнать ледяную ярость, сковавшую его внутренности. «Продолжай», – процедил он. Княгиня Тверская публично выразила обеспокоенность и призвала к созданию специальной комиссии для расследования нарушений Казанской конвенции, секретарь сглотнул. А Рязань и Смоленск уже поддержали эту инициативу. «Разумеется, поддержали», – пробормотал Терехов, поставив пустой бокал на стол с такой силой, что тонкий хрусталь дал трещину. «Особенно Смоленский бастион», где, по его сведениям, на полигоне «Черная верста» давно проводит эксперименты с бездушными людьми, лицемерные твари. Помощник напряженно молчал, понимая, что любое слово может вызвать взрыв княжеского гнева. И это все из-за одного человека, из-за деревенского выскочки Платонова, который разрушил дело его жизни. Воспоминания нахлынули волной. Потеря Аркадия Верлина стала особенно болезненной. Бывший подмастерье третьей ступени Муромской академии, отличавшийся блестящим умом и полным пренебрежением к этическим нормам, сумел совершить настоящий прорыв. Когда его обвинили в краже экспериментальных образцов и проведении запрещенных опытов, Терехов через Горевского лично обеспечил прекращение расследования. Инвестиция окупилась старицей. Верлин где-то вдали от Мурома открыл метод многократного увеличения энергии, извлекаемой из бездушных, о чем поспешил сообщить своему благодетелю. Однако ученый сначала скрыл детали технологии, требуя дополнительных гарантий и ресурсов, а после и вовсе перестал выходить на связь. Все последующие попытки воссоздать его метод привели лишь к получению нестабильных черных кристаллов, взрывавшихся при малейшей нагрузке. А ведь именно эта технология должна была стать ключом к усилению магического потенциала княжеской гвардии перед планируемой экспансией на Владимир и Арзамас. Верлин скорее всего мертв, и его секрет умер вместе с ним. Затем последовала цепная реакция катастроф. Расследование, начатое этим поганым журналистом Волковым. Арест ректора Горевского, которого он, Терехов, вынужден был устранить руками Соловьева. Как бы ни был лоялен ректор, риск того, что тот проболтается, оказался слишком велик. А потом, словно сама судьба насмехалась над ним, уничтожение лабораторий в Прудищах и Кочергина. Годы исследований, десятки тысяч рублей, уникальные данные, все пошло прахом. И наконец, вишенка на торте, публикация материалов о нарушении Казанской конвенции. 200 лет назад княжество подписали этот документ, запрещающий проведение определенных типов магических опытов над людьми после катастрофы в Казани, когда эксперименты с эссенцией привели к гибели тысяч жителей. Его могущественная империя, строившаяся годами, едва не рухнула за считанные дни, получив сокрушительный удар. «Позови Соловьева, не оглядываясь», — приказал Ростислав. «Он уже ожидает в приемной. Сейчас же направлю его к вам». Через минуту в кабинет тихо вошел невысокий мужчина в безупречном темно-синем костюме. В тусклом свете свечей его необычные глаза с вертикальными зрачками слегка мерцали. «Кирилл», — приветствовал его Терехов, отставив бокал с коньяком. «Хорошая работа с ректором». Соловьев слегка склонил голову в легком поклоне. «Благодарю, ваше сиятельство. Операция прошла без осложнений. Как я и докладывал, официальная версия – сердечный приступ на фоне стресса». Терехов кивнул и прошелся по кабинету, задержавшись у карты Муромского княжества, висевшей на стене. Его палец остановился на небольшой отметке в северо-восточной части. «Злобина», – произнес он почти шепотом. «Наша последняя действующая лаборатория. Последний узел, который может связать меня со всем этим бардаком». Соловьев молча ждал продолжения, сохраняя идеальную неподвижность. «Она должна исчезнуть», — Терехов развернулся, впившись холодным взглядом в своего агента. «Полностью. Документация, оборудование, персонал. Особенно персонал. Ученые, охрана и, главное, сам Кобылин. Он знает слишком много. Кобылин имеет хорошую боевую подготовку, ваше сиятельство», — заметил Соловьев, натягивая кожаные перчатки на тонкие пальцы. «Справиться с ним будет занимательно». Терехов подошел к сейфу, открыл его и достал маленькую шкатулку. Внутри лежал флакон с темно-фиолетовой субстанцией. «Поцелуй полуночи», — князь протянул флакон Соловьеву. «Дорогое приобретение из восточного каганата на основе душегубки. Парализует мага, блокируя его дар на несколько часов. Никакого запаха, почти мгновенное действие. Изысканный инструмент». Соловьев бережно принял флакон. «Значит, лаборатория должна сгореть, дотла», — Терехов сжал кулак, «чтобы Платонов, если вздумает туда сунуться, нашел только пепел. Но сначала убедитесь, что все документы действительно уничтожены. Ничто не должно связывать эти эксперименты со мной. Как прикажете, ваше сиятельство», — Соловьев слегка наклонил голову. «Что-нибудь еще?» Терехов на мгновение замолчал, затем подошел ближе к своему агенту, понизив голос почти до шепота. «После выполнения задания тебе придется на время исчезнуть. Журналисты уже задают вопросы о некоем адвокате, посетившем Горевского перед смертью. Похоже, охранник проболтался. С ним уже разобрались». В глазах Соловьева мелькнуло что-то, похожее на настороженность, но тут же исчезло. «Не беспокойтесь, ваше сиятельство. Я привык растворяться в тенях. У меня есть безопасное убежище. Никто не свяжет нас». «Хорошо». Терехов вернулся к столу и снова взял бокал. «Выполни это задание безупречно, Соловьев. Слишком многое поставлено на карту. Я никогда не подводил вас, ваше сиятельство», — с легкой, почти неуловимой улыбкой ответил агент, «и не планирую начинать это делать». Терехов отпустил собеседника жестом руки и, когда дверь затем закрылась, позволил себе погрузиться в размышления о последствиях скандала. Санкции были ожидаемы, но их масштаб превзошел прогнозы. Торговое эмбарго от соседних княжеств означало, что цены на базовые товары взлетят в ближайшие недели. отзыв дипломатических представителей, изоляцию на политической арене Содружества, ограничение движения подданных через границы других княжеств нанесет удар по и так ослабленной экономике. Однако хуже всего была угроза военного вмешательства, неофициально высказанная представителем московского бастиона перед отъездом. В случае обнаружения новых доказательств масштабных нарушений Казанской конвенции будет создана коалиция для восстановления правового поля и гарантирования безопасности населения. Он сомневался, что до этого дойдет, ведь члены Содружества не вмешивались в дела других княжеств даже во время междоусобных войн, но маленькая вероятность такого развития событий все же оставалась. Лицемеры и ханжи. Процедил Терехов сквозь зубы, как будто Томск не проводит подобных экспериментов, как будто у Потемкиных в Смоленске нет своих секретных лабораторий, как будто Демидовы не используют рабский труд на своих рудниках. Он знал, что все крупные игроки нарушают те или иные положения межкняжеских соглашений, просто он имел несчастье попасться первым, а может, не просто первым, а единственным, кто был настолько амбициозен, чтобы обогнать остальных, и теперь они его пожирают, как стая шакалов, пытаются продемонстрировать мнимую добродетель, чтобы смердой Кухаркины сыны рукоплескали своим господам за показную непримиримость к нарушителям договоров. Звук мегафона прервал поток его мыслей. Терехов взглянул на экран и почувствовал, как холодная волна страха прокатывается по позвоночнику. Этот номер мог принадлежать только одному человеку. «Добрый вечер», — произнес он, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Добрых вечеров больше не будет». Ростислав ответил глубокий, хриплый голос. «Я разочарован. Его покровитель, человек, чье имя никогда не произносилось вслух, человек, чьи ресурсы казались безграничными, а влияние простиралось далеко за пределы Содружества. Стены, казалось, сжались вокруг князя. Ситуация под контролем», — попытался заверить собеседника Терехов. «Мы зачищаем следы. Соловьев уже...» «Меня не интересуют твои жалкие попытки замести следы», — отрезал голос. «Меня интересует, как информация о проекте стала достоянием общественности. Я помогал тебе не для того, чтобы читать в новостях о твоих успехах». Ростислав ощутил, как пот выступает на лбу. «Это Платонов», — сказал он. «Он все разрушил. Проник в наши лаборатории, освободил ученых, выкрал документы». «Платонов», — медленно повторил голос. И в этом слове Терехову послышалось что-то необычное, какая-то непонятная эмоция. «Опиши его». Князь замешкался, но быстро собрался. Молодой опальный боярин из Владимира, назначен воеводой захолустной деревеньки. Сильный маг земли, демонстрировал необычайные техники в магических дуэлях. Будучи учеником, не нуждался в вербальных или соматических компонентах заклинаний. Неестественно быстро набирает силу. Семейная связь с родом Волковых по материнской линии.